обобществление, кооперирование мелких хозяйств возможно было исторической необходимостью, однако было ли неизбежным массовое насилие в этом экономическом перевороте? Без боязни впасть в ошибку можно сказать: нет, такой необходимости не было. Процесс обобществления должен быть добровольным. По настоянию Сталина для облегчения раскулачивания был составлен документ, очерчивающий параметры кулака. Доход в год на едока, превышающий 300 рублей, но не менее 1500 на семью, занятие торговлей, сдача в наем инвентаря, машин, помещений, наличие мельницы, маслобойни и так далее. Наличие хотя бы одного из этих признаков делало крестьянина кулаком. Как видим, применялся не социальный критерий, а имущественный, что является недостаточным для определения класса. По существу создавалась широкая возможность подвести под раскулачивание самые различные социальные элементы. Насилие справило пышный пир, а крестьянство пережило самое тяжелое потрясение в XX веке, а может быть и за его пределами. Пострадали наиболее старательные, умелые, предприимчивые работники. Конечно, среди них было и немало таких, которые весьма настороженно относились к новой власти. Но всех их Сталин и его помощники давно отнесли к врагам социализма, которые должны быть ликвидированы. Специальная комиссия к январю 1930 года подготовила проект постановления ЦК о темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству. Сталиным собственноручно сроки были сокращены в 2 раза. Без всякого научного обоснования, учета всех позитивных и негативных факторов, генсек настойчиво требовал быстрее, быстрее, быстрее. Сводки, доклады, летучки в губкомах, властях, масса уполномоченных. Одни обещают трактора, керосин, соль, спички, мыло. Все будет, чем быстрее запишетесь в колхоз. Другие действуют более решительно. Кто не хочет в колхоз, тот враг советской власти. Страсти, конфликты, обрезы, убийства партработников, колхозных активистов. Многочисленные письма в Москву с жалобами, ходоки за правдой. Таков был внешний антураж того в начале драматического, а затем и трагического поворота, который переживало крестьянство. Объективная потребность в кооперировании, начавшая постепенно материализовываться в различных добровольных формах, была затем подкреплена целой системой жестких, беспощадных мер административного, политического, правового характера. По некоторым нашим подсчетам, к моменту начала массовой коллективизации кулаков в стране насчитывалось в общей массе крестьянских хозяйств не более 3%. Тогда в русский язык вошло слово «раскулачивание», под которое попали около 3 миллионов крестьянских хозяйств, и не только кулацких. Многие сотни тысяч семей в полном составе, после изъятия у них всех средств производства, ценностей, недвижимости, выселялись в отдаленные места. Едва ли когда-нибудь удастся назвать точную цифру людей, захваченных этим штормом беззакония. По одним данным, в 1929 году в Сибирь, на север, было выселено более 150 тысяч семей кулаков.